Глава вторая. Кравчий. Ночной звонок. 20 марта 2007 года. Ёжик из окурков, собранный в пепельнице, и включенный диктофон. Так началось для него раннее утро первого дня беды. Он в очередной раз включал диктофон и слушал голос собеседника, а вернее его монолог, пытаясь что-то понять, придумать, сообразить в конце концов, еще сам не зная, что именно. Голос собеседника был ему знаком. Вернее, не сам голос, а его интонация, тональность, темперамент, с которым он говорил. Только к 6 часам утра он совершенно случайно вспомнил, откуда ему чудилась знакомость голоса. Еще лет 10 назад, когда он работал в совсем другом департаменте и участвовал в прослушке одного интересного офиса, он слышал нечто похожее. Тогда его начальству что-то понадобилось от фермачей, и потому сели на них плотно, в надежде то ли узнать, то ли наехать, а о хотелках руководства ему не докладывали. Тогда он не видел лиц людей, которых они слушали, но знал их всех по голосам. И директора Вениамина Яковлевича, и его секретутку-подстилку Лидочку, умную и хитрую блядь, умело косившую под блондинистую дуру, и еще многих других. И менеджера по продажам Валерика, так его называли коллеги, умного и добросовестного мальчика лет 20, в чьи обязанности входило делать ежедневно сотни холодных звонков. Валерик собирался валить из того крысятника, но старался работать честно, хотя тяги в соплах у него уже не было, совсем не было. И хотя из диктофона звучал голос не продажника Валеры, а совсем другого человека, он понял, что показалось знакомым. Так же говорил и тот парень к концу рабочего дня. Честно, старательно, но устало и без эмоций, заканчивая дневной обзвон многих сотен номеров. Так может говорить человек, уже успевший сделать десятки, если не сотни звонков, и уже не верящий, что у него что-то таки купят, но желающий при этом быть честным перед своим работодателем, перед собой и своей совестью. Человек, чью запись он слушал, не работал, а скорее дорабатывал. Желание подсидеть коллегу, естественно, и вдвойне приятно, если идиот сам дает против себя компромат. Теперь кресло под Ващенко, чьим замом являлся звонивший, будет уже не таким крепким, и это можно будет использовать в перспективе. Так Сергей Петрович думал еще пару часов назад, после того, как ближе под утро у него в кармане пиджака завибрировал мобильный, и он ответил «сонная и раздраженная». Номер был их конторы, но не его департамента, а звонящий был ему шапочно знаком. После короткого приветствия Игорь, так звали его, начал говорить. Услышанное показалось Сергею Петровичу настолько бредовым, что он выключил телефон, сославшись на плохой звук, и начал думать. А через 5-6 минут Сергей Петрович перезвонил сам. «Писать меня будешь?» – услышал он в трубке голос Игоря. «Господь с тобой! Нет, конечно!» – ответил Сергей Петрович, включая диктофон. «Это ты зря. Больше я тебе звонить не буду. Мне еще многим позвонить надо. Так что уж лучше пиши». А сейчас, сидя в своем кабинете, куда он приехал сразу после звонка, он старался принять идеальное решение, такое, которое бы не выставило его параноиком и легковерным дураком. Но, с другой стороны, максимально бы его обезопасило. Осторожные звонки в Киев и бывшим друзьям по ведомству, в Минск, его немного удивили и напрягли. Сначала Сергей Петрович решил проверить телефонным звонком, как щупом, чем сейчас они занимаются. Логично было бы предположить, что в 5 утра люди еще спят. Простой способ – звонок старому приятелю, под видом того, что ошибся номером в телефонной книжке, а там уже по голосу, заспанному или злому, убедиться, что человек сейчас спит или не спит. Арифметика звонков внушала опасения. Из пары десятков номеров не спала едва ли не треть. И совсем не обязательно, что все люди что-то знали. Важным было иное. Есть какие-то обстоятельства, которые вынудили столько народу при чинах и погонах по обе стороны границы встать пораньше. Это могло быть как знание, так и неопределенность, полученная информация, или что еще, какой-то общий неучтенный фактор. И это сильно настораживало. Повторные же звонки уже к неспящим в Киеве и Минске ничего нового не дали. В голосах собеседников чувствовалась напряженность и какая-то недосказанность. А это уже пугало. Ёжик в пепельнице прибавил в объеме еще немного, прежде чем Сергей Петрович принял решение. Он не был великим стратегом, да и его должность этого не предусматривала. Но память у Сергея Петровича была хорошая, а его любимым предметом во время прохождения обучения еще лет 30 тому назад в Академии МВД города Минска была история. Даты он ненавидел, но любил примерять на себя разные исторические персонажи. Из курса военной истории, когда они проходили битву при Танненберге в 1914 году, он помнил, что отозванный из пенсионного забвения престарелый маршал Гинденбург, сонный и располневший человек, целиком положился на работу своего штаба и подчиненных. Однако взял на себя ответственность за главное и принципиальное решение, решившее исход битвы. Историей человек, сидящий в кресле, давно уже не увлекался. Но сейчас он чувствовал себя именно что в положении того старого вояки, от которого требовалось принять всего одно решение. Но главное и принципиальное. И принять вовремя. Наконец, решение было принято. Взяв трубку телефона, он набрал простой шестизначный номер. «Алле, пап, это ты?» Раздалось в трубке сонное сопение. «Да, Ванечка, я. Позови маму». Снова сопение в трубке. «Нет, не твою мачеху, а мою маму». Свою маму он очень любил. Старушке было уже за 80, но она сохранила удивительную для ее возраста четкость мыслей и жизнелюбие, что часто характерно для бывших фронтовиков. Пожилая женщина не стала припираться, когда ее сын сказал брать вещи, детей и новую невестку, вызывать такси и ехать к нему на работу. Прямо сейчас. За свои 84 года она четко усвоила, что бывают ситуации, когда спросить лучше потом. Кравчий Сергей Петрович был не только умным, но еще и осторожным человеком. Сказанное ему этим странным параноиком Игорем не могло быть правдой. Это не могло быть правдой, потому что этого не могло быть. И все-таки Игорь Петрович, как человек осторожный, решил прикрыть себя и своих близких со всех направлений. И этим пока ограничится. Никому более звонить он не стал. Его кабинет – кабинет начальника департамента хозяйственного обеспечения службы безопасности по области – состоял из приемной и жилого помещения с парой диванов, санузлом и минимумом прочей мебели. Завезя к себе на работу двух сыновей погодков от первого брака, мальчиков 12 и 13 лет, Ваню с Павликом, а также маму и молодую беременную жену, Сергей Петрович начал реализовывать остальные части задуманного. Сначала он забежал в секретариат и в экстренном порядке оформил себе двухдневный отпуск. Затем назначил исполняющим обязанности своего зама. После этого он отпустил свою секретаршу Анюту Гуденко домой на пару дней, предварительно наказав ей закупить в магазине кое-какие диетические продукты для жены и завести их ему на работу. Мать, жена и дети были размещены в жилой комнате. В своей семейной жизни главный завхоз службы безопасности был обычным тираном. Поэтому сделать им внушение на тему «не шуметь и не светить» до завтрашнего дня ему удалось довольно быстро. После совершения всех этих незамысловатых манипуляций он заперся в своем кабинете и просто стал ждать, наблюдать, оценивать и делать выводы.